Потянулись минуты ожидания. Наконец, я услышал негромкий рокот моторов. Тоттен не ошибся. Впереди действительно ехал предок Круппа. Многофункциональный армейский автомобиль L2 с очень необычным покатым капотом. В машине, не считая водителя, сидело еще пятеро. Ну, бродяги, это секунд на пять работы с двух-то рук, подумал я. А вот сколько гадов в блице! На наше несчастье легкий грузовик был тентованным. Головная машина въехала на территорию смолокурни и остановилась почти точно напротив штабного сарая. Радостно переговариваясь, немцы вылезли и стали оглядываться. Блиц как раз затормозил, останавливаясь позади Круппа. К сожалению, он закрыл от меня двух немцев. Ну и фиг с ними, у меня другие заботы, подумал я, поднимая к плечу МПХу, поскольку именно в этот момент из-под тента высунулись две пары рук и стали возиться с замками заднего борта. Нажав большим пальцем левой руки тангенту, я сказал в рацию: «Здесь арт, я начинаю». И двумя короткими очередями снял немцев, возившихся с замками. Практически в тот же момент за машинами часто захлопал ТТ. Я перенес огонь вглубь кузова, целясь по верхнему краю борта. На смолокурне три раза выстрелили из винтовки. Тремя короткими очередями, добив магазин, я поменял позицию, перекатившись через дорогу. В пару секунд поменяв магазин, я взял на прицел кузов «Оппеля». И я замер. Метрах в пяти от меня зашевелились кусты, и я, скосив глаза, увидел командира. Жестами он показал мне, что собирается прогуляться до грузовика. Ответным жестом я показал, что понял, и приготовился страховать его. Согнувшись, Саня шустро преодолел несколько метров и крюком забросил внутрь дымящуюся гранату, сопроводив это действие криком «Гранатен!». Я вжал голову в плечи, ожидая взрыва. В кузове кто-то панически закричал, и практически одновременно с громким хлопком нашей страйкбольной гранаты в облаке шариков через борт выпрыгнул немецкий солдат. Быстрый шаг, и от удара прикладом немец рухнул на землю. Сноровисто связав немца куском шнура, командир повернулся ко мне. — Ну что, посмотрим, что нам Бог послал. — А то, — ответил я. Кроме трупов пяти немецких солдат, подстреленных мной, в кузове Бог послал нам несколько комплектов шанцевого инструмента, немного взрывчатки и самое ценное подрывное оборудование. Свалив тела на землю, мы с Сашей собрали стволы покойных и пошли посмотреть, что есть вкусненького в Круппе. Когда мы обошли грузовик, то застали следующую сценку. Бродяга деловито и, скажем так, не очень гуманно шмонал немцев, а ошалелые окруженцы стояли в сторонке, судорожно сжимая в побелевших от напряжения кулаках свои короткие карабины. На лобовом стекле грузовика прямо напротив места водителя белела аккуратная дырочка. Явно Люк свою снайперку опробовал. Заметив среди окруженцев экс-майора, я кивнул ему. — Боец Трошин, возьмите еще двоих и разгрузите грузовик. И поаккуратнее, там взрывчатка, — скомандовал я. Похоже, что Трошин, невзирая на долгую службу, никогда не видел, как за примерно минуту три человека уничтожают отделение противника. И тем более не видел, как один человек за пять секунд убивает шесть человек, стреляя из пистолетов с обеих рук. Поэтому солдат-майор беспрекословно бросился выполнять мое распоряжение, поминутно, уважительно косясь на нас. «Так, Шура», — обратился фермер к бородяге, — «давай-ка на пару с казачиной оприходуйте вражеское имущество, а мы пока машины в тенек отгоним». Технический уровень доставшегося мне круппа значительно превосходил таковой у полуторки. По крайней мере, электростартер у него был. Помучившись немного с тугим сцеплением, я с грехом пополам отогнал вездеход за сарай, где и принялся внимательно обыскивать трофей. Особенно меня порадовали офицерский планшет с крупномасштабной картой, найденный между сиденьями, и три круга домашней колбасы, которые я нашел в одном из ранцев, притороченных к борту машины. Сгробастав все сколько-нибудь ценное, я распихал добычу по ранцам и поволок в штабной сарай. В предбаннике, где мы так удачно повязали окруженцев, я обнаружил пленного немца. Похоже, наш командир решил особенно не церемониться, поэтому фриц был подвешен на крюке, вбитом в стену. И нет никакого анимешного садизма. Просто наши зацепили веревку, связывавшую руки пленного за крюк, так, чтобы тот едва касался пола мысками своих сапог. Выражение лица, насколько я смог разглядеть под повязкой, удерживающей кляп, было далеко не радужное. Печаль, недоумение и тоска светились в глазах ефрейтора. Я его где-то понимал. Рисковат переход от героя-победителя к тушке, подвешенной на крюке. Так и катарсис словить можно. Вежливо постучавшись в перегородку, я заглянул в командный отсек. Командир и бродяга сидели с одной стороны стола, удивленный, испуганный сотников с другой. Между ними высилась груда разнообразной взрывоопасной фигни, извлеченной из кузова грузовика. «О, товарищ Сталей к нам пожаловал!» — радостно сказал Шура-2. «Сейчас с переводом нам поможет». «Нашел чего?» — поинтересовался командир. Я поставил все три ранца рядом со столом и протянул ему карту. «Да вот, я быстренько глянул, хотя понятно, в чьей полосе мы танцевать будем». «А не все ли вам равно, кого резать и взрывать?» — поинтересовался артиллерист. «Конечно, нет. Есть цели стратегические, оперативные и тактические», — лекторским тоном начал бродяга. «Но о первых двух типах вам, товарищ лейтенант...» Голосом выделил звание сотникова фермер. «Знать не положено». Лейтенант обиженно замолчал, но, видимо, вспомнив, что все остальные в комнате, кроме него, старшие командиры, выдохнул и огрызаться не стал. Бродяга протянул мне несколько коробок и, показав жестом, что, мол, посмотри, что там, вместе с командиром углубился в изучение карты. Спустя пару минут оба начальника оторвались от этого увлекательного занятия. «Да, говорила мне мама, учи иностранные языки, сынок. В жизни пригодится», — сокрушенно проговорил Саша раз. «А тут, блин, сплошные немецкие сокращения». «Давай я посмотрю», — предложил я. «А ты с коробками разобрался?» — поинтересовался бродяга. — «Да, в этой обычные детонаторы», — сказал я, протягивая ему две коробки. — «Вот, видишь, так и написано». — «Если мне мой маразм не изменяет, они и аммиачку завести могут. Плавленый тол точно раскочегарят, а это электровоспламенители, но у нас своих вроде хватает». Взяв карту, я попытался разобраться с непривычными немецкими обозначениями. «О, мужики, а тут смолокурня наша отмечена карандашом и сноска на полях». «Это что такое?» — спросил фермер. «Аллах его знает. О, а в скобочках пометка. терпентин, уже яснее, это скипидар по-немецки. Извините, товарищ старший лейтенант, а почему вы сейчас Аллаха упомянули? Влез в разговор сотников. А мы с товарищем майором еще со Средней Азии вместе, вот и привыкли. Там это быстро прилипает, нашелся я. Все-таки тренированность в интеллигентских диспутах — великая вещь. Так, лирика потом. Что ты там еще вычитал? — спросил командир. Судя по карте, мы уже во втором эшелоне немцев. Если исходить из тех сокращений, что я разобрал, то вокруг куча штабов и тыловых подразделений, типа саперов, артиллеристов, отдельных транспортных частей и немного пехоты. А подвижные соединения где? Уже за Березиной. Дырки в нашей обороне нащупывает под Витебском и Оршей. Так, тылы — это самый цимис, — вступил бродяга. Нам бы групп 5 толковых организовать, так половину Белоруссии перекроем. Сотников с сомнением посмотрел на него. Что, лейтенант, не веришь? А ведь нам только шоссейки перекрыть, ну и для профилактики железку. Но почему? У немцев колея другая, и подвижного состава не хватает. Перегружать приходится. Я вгляделся в карту. Здесь есть несколько мостов. У Боубли, Прудища и Аароновой Слободы. Если их взорвать, то на недельку шоссе от Рогова на Минск мы заблокируем. Если я правильно определился, мы сейчас здесь. Я ткнул пальцем в карту. Между Колоницами и Кутой. А это значит, что это самое шоссе проходит чуть юго-западнее нашего леса. Далее мост у Прудищ является ответвлением шоссе на Заславль. Так? Командиры, внимательно следившие за моим пальцем, согласно кивнули. А потом я предлагаю пошалить на трассе, идущей от Радошковичей на восток. Если получится, мы сможем создать некоторые проблемы с переброской войск и снабжения к Березине. И еще я считаю, что надо определиться, остаются ли уровцы с нами, или идут на соединение к фронту. Вы что скажете, лейтенант? Фермер задумчиво посмотрел на Сотникова, потом на меня. Ты, Антон, иди пока, а мы с товарищем лейтенантом побеседуем.